с озабоченностью на лице говорил Сусан, разливая по берестяным чумашкам медовуху. «А разве он по-русски понимает?» — пытался отшутиться Коньков. «Кутымафа все понимает». Сусан поднял чумашку, похожую на ковшик, и выпил медовуху. «А ты знаешь, здесь на реке Геэнта умер», — сказал вдруг Коньков, пытаясь вызвать удивление Сусана. «Конечно, знай», — невозмутимо ответил тот. «Ты видел, как Геэнта проходил на оморочке?» — с надеждой спросил Коньков. «Когда человек пошел умирать, нельзя глядеть. Нехорошо», — ответил Сусан и добавил. «Сондо». «Почему?» — с досадой спросил Коньков. «Зачем мешать такое дело?» — сказал Сусан. «А кто виноват в его смерти?» «Никто». Разговор зашел в тупик. Конькову помог Келюндзига. «Сусан», — сказал он, — «когда ты встретил Геэнту, ты ведь еще не знал, что он идет умирать?» «Не знал. Такое дело», — согласился Сусан. «Значит, ты можешь рассказать капитану, о чем вы говорили?» «Такое дело. Могу рассказать». «Правильно, Сусан. Мне не надо знать, что он умирать шел», — обрадовался Коньков. «Ты расскажи, что он тебе насчет лесного склада говорил». «Говорил, беда. Склад, загорайся». «А что он про своего начальника говорил?» «Про Бабарыкина». «Не ругал его?» «Зачем ругай?» «Хороший, — говорил, — начальника. Водка давал. Сам уходил на запань. Геэнта лег юрта покурить. Засыпал немножко». «Погоди, погоди», — остановил его Коньков. «Скажи мне, Геэнта наркотик курил?» «Курил, такое дело, если кто-нибудь давал». «А у него свой мак есть?» «Огород в тайге есть у него?» «У Геэнта нет огород». «Понятно. Ну, так что дальше? Уснул он в юрте?» «Уснул немножко. Трубка его, падай изо рта. Пожар делай». «Проснулся Геэнта. Юрта гори, склад гори, ах, беда. Его ходил оморочка, брал шест и толкай, толкай, до сопка банга, помирать надо. Тут, говорит, все болит, шибко болит». Сусан прижал ладонь к груди. «Плохо делал. Надо банга просить, чтобы не наказывал его». «А это что за банга?» — спросил Коньков Келюндзигу. «Есть такое удыгейское поверье или сказка», — ответил тот. «На вершине той самой сопки Сангея-мама наш главный бог вырыл чашу и наполнил ее водой. Ну, озеро там, понимаешь? И будто в том озере на дне есть небесные ракушки кехту. Кто эти ракушки достанет, тот будет самый богатый и сильный, как Сангея-мама. И вот смелый охотник банга решил достать кяхту для своей невесты Адзиги. Он нарезал ремни из камуса, сплел лестницу и влез по скале на ту сопку. Озеро там глубокое, и вода будто ядовитая. Мне геологи говорили. И вот банга нырнул на дно за кяхту и не вынырнул. Старики так говорят. Сангея-мама взял банга к себе, потому что он был храбрый и честный. И с той поры банга живет на Большом перевале, в самых лучших лесах, и отводит туда души умерших охотников. Вот почему старики, когда подходит смерть, идут к сопке банга. «Ну а что же невеста его?» — — спросил Коньков. «А Дига?» «Она, понимаешь, пришла к сопке и стала стучать мне ее кулаками. Кричала, плакала, просила Сангею мама отпустить Банга. Много плакала. В реку превратилась. И все еще и теперь стучится в сопку. Шумит». «Да...» Коньков только головой покачал. «Сусан, а бригадира Чубатова ты знаешь?» «Конечно. Хороший человек. Бывал у меня. Гость богатый». «А ты видел, как он плоты вязал?» «Видел, такое дело». «Откуда он брал топляк?» «Как из воды он лес доставал?» «Кран приходил. Люди были. Наши охотники тоже помогай, такое дело. Чубатов всем деньги давал, хорошо платил, пиво привозил, целая бочка, хорошо, все пили. Его наши люди называют лесной король». «Вы ему выделяли людей?» — спросил Коньков Келюндзигу. «Специально нет. Я слыхал, что он топляк подымал. Ну, кто из охотников был свободен, помогал. Зимой лошадей давал, бревна вывозить на санях. А Бабарыкин не давал ему леса со склада?» «Я не знаю», — ответил Сусан. «Ну что ж, спасибо и на этом», — сказал Коньков, вставая, и хозяйке. «Спасибо за угощение, все было вкусно». Та согласно кивнула головой и выпустила целый клуб дыма изо рта. «Куда теперь поедем?» — спросил Келюндзига. «Заедем на место заготовки. На притоку Долгую. А потом к Бабарыкину на склад».